Станция «Дно». Ночную тишину душного плацкарта разорвал голос проводницы. «Станция «Дно», стоянка 3 минуты». Лана испуганно остановилась в тамбуре и выглянула из вагона. Разбитый мокрый асфальт и пошарпанное, некогда белое здание вокзала. В голубом свете фонарей темные силуэты деревьев за пустынной платформой выглядели зловещей декорацией фильма ужасов. «Девушка, выходите?» — раздался за спиной мужской голос. «Да, да, секунду». Лана оглянулась на мужчину. Лет 35, темноволосый, коротко стриженный, в плаще. Он не вызвал у нее опасений. Слишком устало смотрели его серые глаза. Лана вышла из вагона, прижимая к груди завернутую в байковое одеяло Катю. Тяжелый рюкзак оттягивал плечи. Сбегая из роскошного особняка мужа, Лана хватала лишь то, что понадобится малышке на первое время. Благо, на дворе лето. Накрапывал мелкий дождь. Лана ругала себя, что не дождалась утра на столичном вокзале, но страх гнал ее вперед. На этой станции жила тетя Галя, мамина сестра. До того, как попасть в детский дом, Лана несколько раз бывала у нее в гостях с мамой. Когда мамы не стало, тетя изредка навещала ее, а Лана отправляла ей открытки с Новым годом и днем рождения. Потом общение сошло на нет. Словно проклятие тяготело над семьей Ланы. Дедушка с бабушкой умерли, когда ей исполнилось 5. Отца она никогда не знала. Мать, успешная модель, пользовалась бешеным успехом у мужчин. От нее Лане достались белокурые волосы, синие глаза и фигура, которую окружающие обозначали всегда одним словом «обалденная». Лана ни в чем не знала отказа. Но мать часто уезжала, и ее воспитанием занимались няни. Они часто менялись из-за маминого вспыльчивого характера. Лана тоже побаивалась родительницу. Схема работала так. Мать срывалась на Лане, утром извинялась и к вечеру заваливала подарками. Тетя Галя была полной противоположностью сестры. Унаследовав от деда тучную фигуру и ворчливый характер, она вышла замуж за одноклассника. Тот сел на 5 лет за поножовщину, а после тюрьмы, не найдя работу, вместе с тетей Галей уехал в дом, доставшийся ему по наследству. Пробовал наладить хозяйство, но крепко запил. Встречи сестер всякий раз заканчивались ссорой, и мама твердила, что ноги ее больше не будет в доме Галины. Накануне 15-летия Ланы мама попала в автокатастрофу по дороге в Рим. Спешила на самолет и не справилась с управлением на мокрой дороге. Перед смертью мама влезла в долги и купила пентхаус в Москве-Сити, но они так и не переехали туда. Лана не успела и глазом моргнуть, как оказалась в детском доме. Все дети стремились попасть в приемные семьи, а Лана мечтала поскорее избавиться от опеки государства и завести свою. Мечтала о ребенке. Айдаров приезжал в детский дом как один из спонсоров. Лане сначала показалось, что он хочет взять ее под попечительство, но он дождался совершеннолетия Ланы и сразу перевез ее в свой дом. Директор детского дома убеждала Лану, что это счастливый билет, мол, ты привыкла с детства к дорогой обстановке и вернешься в привычную среду. Квартира от государства выглядела конурой на фоне особняка Айдарова. Но Лану смущало другое. Она не любила Айдарова. И разница в возрасте 20 лет. «Ты полюбишь меня, девочка», — шептал он, гуляя с ней по аллее парка детского дома. «Я сделаю тебя счастливой». На деле же вспыльчивый, ревнивый и властный Айдаров за год превратил жизнь Ланы в ад, заперев ее дома. Она забеременела сразу после свадьбы и почувствовала перемены в муже. Он часто задерживался на работе и встречах, возвращался утром усталый, принося в дом аромат чужих духов. Айдаров ждал наследника, а родилась девочка. Вскоре Лана узнала, что одновременно с Катей у Айдарова родился сын на стороне. Соперница позвонила сама. Жизнь стала невыносимой. Вчера Айдаров заявился домой пьяный и снова с запахом ненавистных духов. «Я знаю, что у тебя есть другая женщина», — вырвала Лана руку, когда муж потащил ее в спальню. Айдаров остановился и, сунув руки в карман, грозно посмотрел на Лану. Она тихо добавила: «И ребенок у тебя от нее». «И что?» Айдаров вдавил ее в стену коридора и до боли сжал плечи. «Ты моя жена, Лана, и останешься ей. Рожай детей и знай свое место. Марш в спальню». Когда муж уснул, Лана запихнула Катины вещи в рюкзак, взяла нехитрые драгоценности, которые первое время после свадьбы Айдаров дарил ей, и сбежала. Вспоминая незадавшуюся жизнь, Лана добрела до здания вокзала. Мужчина, вышедший следом, не торопясь, прошел дальше. Лана толкнула плечом дверь и вошла в кассовый зал. На обоих окошках стояли таблички «Закрыто». На одной из трех скамеек спал бомж в грязных джинсах и рваном пуховике. Его запах перебивал все остальные. Но идти с ребенком до деревни по тропинке мимо ночного леса Лана не решилась. Она сняла рюкзак, опустилась на скамью и заплакала, прижимая Катю к груди. Малышка тоже захныкала, и Лана дала ей грудь. Скрипнула дверь. В зал вошел уже знакомый мужчина. Он остановился и, склонив голову на бок, усмехнулся. «Прямо Мадонна с младенцем. Ночевать здесь собралась?» «Да». Лана испуганно глянула на зияющие пустотой кассовые окошки. «Самое место». Мужчина сел рядом. «Долго тебе еще кормить?» «А что?» «Спать охота». Лана кивнула на свободную скамейку. «Так ложитесь и спите». Мужчина рассмеялся. Лане тоже захотелось улыбнуться, но чувство тревоги взяло верх. «Меня тетя с дядей должны встретить. Сейчас придут, наверное». «Тогда подожду их», — зевнул мужчина, прикрывая ладонью рот. «Зачем?» «Чтобы тебя никто не обидел, мало ли что. Меня Николай зовут». «Лана», — она кивнула на дочку. «А это Катя». «Очень приятно». Мужчина достал из кармана мобильник и уткнулся в ленту новостей. Катя, наевшись, уснула, и Лана опустила свитер. Время тянулось медленно. Мужчина отчаянно зевал, и ей стало неловко. «Простите, я вас обманула», — пробормотала она. Ей самой хотелось спать, а еще больше есть. «Моя тетя живет в деревне за лесом. Мне просто страшно идти». Николай поднялся и повесил рюкзак Ланы на плечо. Под распахнутым плащом промелькнула кобура с пистолетом. Из своих вещей при Николае была только черная кожаная барсетка. «Пойдем, Лана, провожу. Мне тоже в Ивановку. Я приехал продавать дом отца. Не бойся меня». «Ночью с пистолетом приехали продавать?» «Риэлтор приедет днем, а с пистолетом я хожу всегда. Еще есть вопросы?» «У вас есть паспорт?» Лане стало смешно от собственной глупости. Но Николай достал паспорт из кармана плаща, раскрыл и показал Лане страницу с фотографией. «Вы дева?» Чтобы как-то сгладить неловкость, поинтересовалась Лана. «В каком смысле?» Опешил Николай и убрал паспорт. «А, ты про гороскоп?» «Да, родился в год собаки. Могу полаять для достоверности». «Не надо». Лана поднялась со скамьи и тут же села на место. «Я все-таки подожду здесь до утра». «Лан, я очень устал. Ночевать на вокзале — такая себе история. Одну я тебя здесь все равно не оставлю». Бомж упал со скамейки и заматерился. Лана вскочила и спряталась за Николая. «Идем, Мальвина». «Почему Мальвина?» «Такая же упертая». От Николая веяло силой и спокойствием. Лане захотелось уткнуться лбом между его лопаток и ни о чем больше не думать. «Пойдемте». Они дошли до края платформы и свернули к лесу. Николай осветил дорогу, включив фонарь на телефоне. Асфальт скоро закончился, и они пошли по скользкой от дождя глиняной тропе. Лана, боясь упасть, шла медленно. «Давай Катю понесу, а ты нам путь освещай». Лана отдала ребенка и взяла Николая под руку, ощутив крепость его мышц. Вскоре показалась деревня. «Тетин дом вроде третий по правой стороне». Лана мечтала побыстрее рухнуть в постель. Они прошли две покосившиеся хибары и остановились возле пепелища. Если бы не знакомая яблоня и сгнившие жигули за забором, Лана подумала бы, что ошиблась. Она стояла, хватая воздух ртом. «Хороший дом», — цокнул языком Николай. «Ты давно тетю-то видела?» 3 года назад, — всхлипнула Лана. «Я тогда это... обратно пойду. Шагом марш за мной». Дом Николая стоял последним на этой же стороне. «Держи ребенка, ключи достану». Николай вручил Лане дочь и полез в барсетку. «Посвети на калитку». 2-этажный дом отличался от других. Чувствовалась крепкая хозяйская рука. Они поднялись на крыльцо, и Николай провернул ключ в замке. «Входи, Мальвина, располагайся, где глянется». Николай щелкнул выключателем. Чистая веранда с посудными полками на стенах, стол, накрытый клетчатой скатертью, и диван с высокой спинкой. Простой домашний уют. В богатом доме Айдарова Лана не ощущала ничего подобного. «Можно я здесь лягу?» Она скинула кроссовки и прошлась по крашенным доскам. «Лучше в комнате. Здесь прохладно, боюсь, малышка простудится». Николай снял плащ и ботинки, порыскав на обувной полке, кинул к ногам Ланы безразмерные шлепки. «Ты голодная?» «Да», — призналась Лана. «Но даже не знаю, чего больше хочу, есть или спать. Тебе дочку кормить нужно, так что поешь. И чаю горячего». Николай поставил на плиту чайник и открыл холодильник. «Есть тушенка, сейчас погрею». Лана сидела на диване, прижимая Катю к груди и не сводила глаз Николая. Он вынес из комнаты теплый пуховый платок. «Ты, может, куртку снимешь? И Катю заверни в это. Одеяло промокло совсем». «Да-да, я сейчас», — спохватилась Лана. Она пеленала дочку на диване, дурея от аромата тушеного мяса, скворчавшего на сковороде. Николай полазил по банкам и одну поставил на стол. «Это сухое молоко. Добавишь в чай, сытнее будет». Он снова скрылся в комнате и крикнул оттуда. «Помешай мясо, я печку растоплю». После ужина Лана заклевала носом. «Пойдем в кровать». Поднялся из-за стола Николай. Она испуганно вздрогнула. «Так говорил Айдаров, и это было не про сон». Николай перехватил ее взгляд и поправился. «Я имею в виду, спать вас положу». Лана, обняв дочку, отключилась, стоило голове коснуться подушки. Спала без снов и проснулась от петушиных криков. Катя заворочилась, зачмокала губами, и Лана, дав ей грудь, снова вырубилась. «Мальвина, как ты?» — услышала она сквозь сон. Николай сел к ней на кровать и потрогал лоб. «Не заболела? Щеки красные». «Доброе утро», — улыбнулась Лана. «Давно так хорошо не спала». «Скорее добрый день», — Николай кивнул в сторону веранды. «Я уже в магазин смотался, еды купил. Про тетку твою узнал. Умерли они с мужем год назад. То ли печку не доглядели, то ли дядя твой сигарету забыл потушить». Лана закрыла глаза. Николай погладил ее по волосам. «Расскажи мне о себе, и я не про гороскоп». Захныкала Катя, и Лана повернулась на бок. Дав дочке требуемое, она тихо произнесла. «Мне некуда больше идти». «Уже интересно, но хотелось бы услышать предысторию». Лана собралась с духом и, начав говорить, уже не могла остановиться. Иногда слова смешивались с рыданием. Николай гладил ее по плечу, не перебивал, успокаивал. Днем он договорился с риэлтором о продаже дома и отвел Лану на местное кладбище. Она положила на могилу тети букет полевых цветов. Оставшийся день была немногословна. Она понимала, что кроме как в детский дом ей вернуться некуда. Лана даже не знала, подошла ли ее очередь на квартиру или она ей больше не положена в связи с счастливым замужеством. Но в город возвращаться опасно. Айдаров просто так от нее не отстанет. Просить помощи у Николая неловко, а сам он ничего не говорил. Лана, баюкая Катю, сидела на скамье, прислонившись к шершавым доскам и смотрела на заходящее солнце. Николай хозяйничал в доме, перебирал вещи. Приходили соседи, он отдавал кому одежду, кому мебель. Наконец вышел из дома и потрепал Лану по волосам. «Мальвина, собирайся». «Куда?» — встрепенулась она. «А у тебя есть варианты?» «Нет, потому и спрашиваю». Николай возвел глаза к небу. «Ко мне, фарфоровая твоя голова!» Сердце Ланы зашлось в бешеном ритме. «Бегу!» Николай привез Лану в двушку на юге Москвы. «Завтра машину заберу из ремонта. Съездим в магазин, закупимся». Николай вел себя так, словно они 10 лет были женаты. Лана зачарованно рассматривала фотографии на столе. «Ты военный?» «Спецназ. Слышала про такие войска?» Впервые обнял ее за плечи Николай. Лана повернулась к нему и уткнулась носом в широкую грудь. Тепло крепких мужских рук согревало. «Будешь меня ждать?» — тихо спросил Николай. Лана подняла к нему влажные от слез глаза. «Я умру за тебя». Он потерся носом об ее нос. «Лучше роди мне еще детишек». Лана развелась с Айдаровым и вышла замуж за Николая. Бывший муж сунулся было к ним забрать дочь, но вылетел из подъезда с разбитым носом. С ним и остался.